Капельницы. В выходные Сергей Петрович был очень воодушевлен, и ему даже казалось, что теперь все будет хорошо. Он проявил инициативу, нашел солидную клинику, теперь следует только дождаться результатов. Сразу после 12 дня в дверь позвонили. Сергей Петрович прям побежал открывать. Он их ждал, как волшебников. Впрочем, двое мужиков, стоящих за дверью, на волшебников не походили никак. Они даже не были похожи на специалистов, как подумал Сергей Петрович. Оба были толстенькие, странноватого вида. Один все время подхихикивал, а другой, наоборот, имел грустную физиономию. Но они показали бумагу от клиники, спросили у Сергея Петровича его бумаги и сказали, что сейчас будут ставить капельницу. В клинике Сергею Петровичу вручили напоминалку о том, как это все нужно подготовить для ввода лекарств. И он заранее подготовил теплую простынку. Также он все утро объяснял Кеше, что ему скоро будут вводить лекарства, и тогда он скоро выздоровеет. Кеша слушал эти объяснения, но никаких эмоций не проявлял. Толстенькие мужики прошли в гостиную, где была подготовлена простынка и где Кеша лежал на диване. Песик, увидев этих мужичков, напрягся и даже как-то злобно оскалился, чем страшно удивил Сергея Петровича. Кеша обычно скалился как бы в улыбке и злобно ни на кого не смотрел. Подхихикивающий мужичок объяснил, что им надо выбрить у песика шерсть на лапе, чтобы поставить иголку. «Шерсть у него густая», — сказал мужичок, — «иначе не попасть никак». Сергей Петрович сказал, чтобы они делали все, что нужно, но аккуратно. Оборудование у специалистов оказалось нормальное. У второго грустного мужичка была специальная машинка, которой он Кеше быстро и достаточно безболезненно сбрил шерсть на лапке, и там осталась полянка где-то в 2 сантиметра диаметром. Подхихикивающий мужик ловко и достаточно профессионально воткнул в вену иглу. Кеша дернулся, но даже и не гавкнул. И Сергей Петрович успокоился. Выглядели они странновато, но свое дело, видимо, знали. Они быстро достали складную подставку, вытащили из сумки капельницу, показали ее Сергею Петровичу. Там на этикетке были всякие слова на непонятном языке. Специалисты быстро провели всякие манипуляции, произнося фразы «Регулятор-то регулируй! Конюлю придерживай! Да запускай нормально! Что мы тут до вечера будем сидеть?» После чего игла была закреплена в катетере, лекарство пошло, и Кеша стал получать свое лекарство. И мужики сказали, что это капельница, так что процесс длительный, надо ждать. После чего они уткнулись в свои телефоны. Через некоторое время Сергей Петрович заметил, что состояние Кеши ухудшилось. Он начал дрожать, глаза его помутнели, он начал как-то странно качать головой. Он сразу об этом сказал специалистам, но те заверили, что это нормальный процесс, мол, всегда так бывает. Все это продолжалось довольно долго, и Кеша явно хужела и хужела. Но, наконец-то, флакон полностью прокапался, мужики все сняли и сказали, что приедут завтра в то же время. Сергей Петрович смотрел на Кешу, и что-то ему не нравилось, как действует японское лекарство. Утром песик выглядел явно лучше, а сейчас он был в каком-то совсем болезненном состоянии. «Но лекарство же должно подействовать», — подумал Сергей Петрович. Впрочем, к вечеру Кеша более или менее отошел. Он ходил с трудом. Сергей Петрович поднял его на диван, включил было канал «Культура», но при этом практически не смотрел на то, что происходит на экране, а просто прижал Кешу к груди и думал о том, почему в жизни все так бывает и за что это им обоим. На следующий день никаких улучшений в состоянии песика он не увидел, а по сравнению с предыдущим днем ухудшения были и заметные. Кеша тяжело дышал, передвигался с трудом. Когда в районе 12 в дверь позвонили, Сергей Петрович был уже готов выгнать этих специалистов, но его останавливало то, что курс прописали в 3 капельницы, и, наверное, следовало прокапать все 3, а потом судить о результатах. Вторую капельницу просто так поставить не удалось. Когда Кеша увидел вчерашних мужиков, он злобно оскалился и начал лаять. А когда смешливый мужик попытался взять его за лапку, Кеша стал вырываться. «Хозяин», — сказал грустный мужик, — «ну ты давай, помогай, а то как мы без тебя?» Сергей Петрович помог подержать Кешу, чтобы ему снова поставили иглу, и когда он увидел взгляд песика, то сердце его снова сильно разболелось. «Но это ведь для него же все делается, для него», — шептал сам себе Сергей Петрович. Со второй капельницы все было просто ужасно. Кеша постоянно вырывался, лаял, пытался всех укусить и один раз даже укусил Сергея Петровича. Тот был в ужасе. Раньше никогда такого не было. Лежать песик не хотел никак. Он все время вырывался, так что с грехом пополам удалось влить половину капельницы, после чего Сергей Петрович фактически выгнал специалистов. В этот момент Кеша, который уже не мог сопротивляться, просто тихо выл, и Сергей Петрович заставил их снять иглу. Он был в ужасе. Никакого улучшения не было даже рядом. Наоборот, песик явно чувствовал себя заметно хуже, чем раньше. Вечером Сергей Петрович взял Кешу на ручки. Тот лежал в руках совсем слабенький и мало на что реагировал. Когда на следующий день раздался звонок в дверь, Сергей Петрович уже знал, что делать. Он открыл дверь и предложил специалистам пойти нахер с их капельницами. Вот так, нахер или куда им будет угодно. В дом, сказал Сергей Петрович, он их не пустит. Специалисты этому не удивились, сказали только, что было оплачено за 3 визита, 2 сделано, а за 3-й, мужчина, распишитесь, и мы пойдем, нам-то пофиг. Сергей Петрович расписался на какой-то бумажке, прорвав ее, и мужики ушли. Кеша весь день лежал. Вечером его начала бить крупная дрожь, и песика пару раз стошнило. Сергей Петрович сидел с ним все время. У него где-то звонил мобильник, также в дверь кто-то звонил, он не откликался. Сергей Петрович ходил с Кешей, держа его в руках, как ребенка. Что-то ему напевал и что-то ему нашептывал. Песик лежал, закрыв глаза, и дрожал. Заснул Сергей Петрович, сидя на диване с Кешей на руках. Утром он проснулся, как от удара. Тельце Кеши было холодное, как лед. Что интересно, Сергей Петрович ничего такого особенного не почувствовал. У него чувства были полностью выжжены. Он вообще последние несколько дней ходил в совершенно сомнамбулическом состоянии и не очень понимал, что происходит. Он положил тельце собачки на диван, медленно подошел к столу, взял мобильник и набрал номер Людмилыча. Тот ответил почти сразу, хотя было еще раннее утро. «Петя», — сказал Сергей Петрович и вдруг заплакал. «Еду», — коротко ответил Людмилыч и положил трубку. Он приехал через 20 минут, позвонил в дверь. Сергей Петрович открыл и кивнул в сторону гостиной. Людмилыч пошел туда, Сергей Петрович не стал идти за ним. Ему не хотелось мешать. Людмилыч пришел на кухню через 20 минут. Лицо у него было как будто окаменелое. «Дядь Сереж», — сказал он, — «тут главное не расслабляться. Нужно все сделать по-людски. Похоронить, помянуть. Никого, конечно, звать не будем, только ты и я. Ты готов?» «Готов, Петь», — сказал Сергей Петрович безразлично. — Готов. Людмилыч ушел к машине, вернулся, принеся большую спортивную сумку. Туда они уложили тельце песика, завернутое в тот плед, в котором он всегда спал рядом с Сергеем Петровичем. — Поехали, — сказал Петя. Они сели в Петин здоровенный джип и куда-то поехали. Сергей Петрович не спрашивал, куда. Оказалось, что они едут на Петину дачу, а точнее в лесок, неподалеку от дачи. Там они пришли в безлюдное место, Петя сам вырыл могилку. Они там похоронили Кешу, и Петя над могилкой поставил памятный знак. «Я это место хорошо знаю», — объяснил Петя. «Найду всегда». «Поехали, отец», — устало сказал он. «Надо помянуть по-человечески». Они потом долго возвращались в Москву, заехали в какой-то магазин, где Петя что-то покупал. Сергея Петровича это вообще никак не волновало. Он был в каком-то ступоре. Они приехали на квартиру Сергея Петровича. Петя что-то там приготовил и разложил по тарелкам, разлил какой-то алкоголь. Они сели поминать Кешу, но Сергей Петрович не очень понимал, как ему поминать Кешу, если он не может жить без Кеши. Однако Петя его все время тормошил и заставлял рассказывать, как и что там было, ну, видимо, просто чтобы разговорить Сергея Петровича. При этом Петя пил водку, глотая сразу по половине стакана, а Сергей Петрович, перед которым поставили стопку коньяка, к ней даже и не притронулся. Однако он стал рассказывать Пете всю эту историю. Как поставили диагноз, что они делали, как он потом нашел эту клинику, что ему там рассказали, как приехали ставить капельницы. «Что за капельницы?» — вдруг спросил Людмилыч. Сергей Петрович объяснил. «А у тебя упаковка хоть одна осталась?» — спросил Людмилыч. «Одна осталась», — сказал Сергей Петрович, пошел на кухню и принес упаковку Пете. «Тут на латыни написано», — сказал Петя, читая этикетку. «Это просто физраствор с какими-то витаминами. Чисто как поддерживающее средство». «Ну да, можно. Цена ему 2 копейки». «Стоп!» — вдруг встревожился он, глядя на упаковку капельницы, и при этом как будто сразу протрезвел. «Петрович, а они вот прям столько ему ставили? Это же 300 миллилитров!» «Да», — с замиранием сердца ответил Сергей Петрович. «Вот эту ставили. А что?» «Так 300 миллилитров!» — сказал Петя, и в глазах его был ужас. «А у него сколько там этой крови-то было? 2 литра? Это же какой-то дикий удар по сосудам. Это же...» Он осекся, глядя на лицо Сергея Петровича. Лицо Сергея Петровича внезапно стало очень серым, похожим на предсмертную маску. У него вдруг в голове сложилась вся картина. Как его самому любимому существу на свете ставили эти капельницы. За его же деньги. Да наплевать на эти деньги. Но песик же страдал. Он не просто страдал, он умер из этих капельниц. И умер в мучениях. И эти мучения для него организовал он, Сергей Петрович, из любви. И он просто не подумал. Петя испугался. «Дядь Сереж», — сказал он, — «но там же всего одна капельница была, правильно?» «Две», — ответил Сергей Петрович безжизненным голосом. «Точнее, полторы. Я же все это не знал и не понимал». «Ну да», — быстро подтвердил Петя. «Значит, ничего такого страшного. Петрович, ты же знал, что он сильно болел, правильно?» «Петь», — очень ровным голосом сказал Сергей Петрович, — «я бы хотел остаться один. Прошу, Петь, как сына». Людмилыч вдруг заплакал. Огромный мужик, с ручищами, как гидравлические прессы. Он в этой жизни почти никогда не плакал, хотя много чего повидал, но тут его реально пробрало. «Петрович», — очень просительно сказал Людмилыч через пару минут, — «давай я сегодня останусь. Ну, честно. Ну, давай. Я хоть на кухне». «Петь, родной», — таким же ровным голосом сказал Сергей Петрович, — «мне надо остаться одному. Пожалуйста». Людмилыч тяжело вздохнул. Остаться после такой просьбы он не мог. Уехать в этой ситуации он тоже не мог. Что делать, он не знал. Плюс еще в нем плескалось литр-полтора водки, мешающие принять правильное решение. «Ладно», — сказал Петя очень устало. «Поеду я домой». «Ну, дядь Сереж, обещай мне». «Петь, все будет нормально», — сказал тем же ровным голосом Сергей Петрович, чем снова напугал Петю до жути. «Петрович, я завтра позвоню», — предупредил Петя, собираясь. «Прям с раннего утра. Ты трубку поднимай, ладно?» «Да, подниму», — сказал Сергей Петрович. Петя оделся и вышел, закрыв за собой дверь. Сергей Петрович сидел за столом, и в голове у него была только одна мысль. «Как же так получилось, что он из-за каких-то проходимцев и уродов заставил мучиться Кешу? Кешу, которого он так любил. Он заплатил денег, чтобы два толстых ублюдка пришли и мучили его Кешу за его же деньги? И что же это такое получается? Как подобное могло произойти? И кто в этом виноват?» Получается, что кроме него самого в этом никто не виноват. И он отчетливо вспомнил, что происходило на второй капельнице, и как Кеша его самого укусил. Его, самого близкого человека. Потому что самый близкий человек самому близкому существу перед смертью устроил неимоверные мучения. У него безумно разболелось сердце и безумно разболелась голова. Сверху в голове как будто били барабаны, но Сергея Петровича это даже обрадовало. Он хотел, чтобы это все как-то закончилось, потому что он не знал, как с этим всем он сможет жить дальше. А потом у него в голове как будто что-то взорвалось, и все исчезло. И Сергей Петрович, который сидел на стуле за столом, скользнул на пол, как сломанная кукла.